Приготовление бездрожжевого теста и изделий из него. 30-й рецепт. Тесто для листовых вафель. Тесто замешивают, соединяя воду, соль, соду, яичные желтки и муку, 50% нормы. Через 10-12 минут добавляют оставшуюся муку и взбивают тесто еще 6-8 минут. Перед выпечкой тесто периодически взбивают венчиком, чтобы не образовалась осадка. Мука 8 стаканов, яичные желтки 6 штук, соль, сода по половине чайной ложечки, вода 7 стаканов, выход килограмм. 31. Тесто для листовых сахарных вафель. В емкость взбивальной машины кладут сахар, яичные желтки, соду, вливают воду 50% нормы, всыпают муку 50% нормы. Взбивают 10-12 минут, после чего добавляют остальную воду и муку, а также ванильную пудру и сливочное масло, нагретое до 36-37 градусов, причем масло вливают тонкой струей, так чтобы оно распределилось по всей поверхности теста. Затем тесто взбивают еще 8-10 минут. Выпекают вафельные листы при температуре 150-170 градусов в электровафельницах. На нижнюю плиту наливают тесто разливательной ложкой и закрывают верхней плитой. При сжатии плит тесто расплывается по всей поверхности. Время выпечки теста 1-3 минуты. Перед открыванием вафельницы ее края очищают ножом от отеков. Готовый вафельный лист сушат в течение 6-12 часов при температуре 40-50 градусов. Отеки теста после зачистки от горелых и загрязненных мест замачивают и снова используют при замесе теста. Вафельные листы применяют при изготовлении пирожных, тортов, а также сладких блюд с мороженым. При изготовлении штучных изделий из вафельных листов, приготовленных без сахара, их склеивают по нескольку штук, прослаивая пралине, фруктово-ягодными и другими начинками. Можно использовать одновременно несколько видов начинок. После прослаивания начинкой вафельные листы кладут под пресс на 2-6 часов, после чего разрезают на штучные изделия. Иногда вафельный лист глазируют шоколадом перед его нарезкой или после нарезки. Выпеченные листы, приготовленные из теста с сахаром, можно в горячем виде свернуть в трубочки при помощи палочки при температуре 35-75 градусов. Вафельные листы пластичны. Заполняют трубочки кремом, вареньем или пралине. Мука 5 стаканов, сахарная пудра 2 стакана, ванильная пудра на кончике ножа. Вода 2,5 стакана, яичные желтки 4 штуки, сода четверть чайной ложки. Масло сливочное 90 граммов, выход килограмм. Изделие из песочного теста. 32-й рецепт. Тесто песочное. Масло растирают до пластичного состояния. Затем добавляют остальные продукты по норме, кроме муки, и взбивают массу в течение 12-25 минут. Затем добавляют муку и замешивают тесто 1-2 минуты. Если при замешивании теста температура его не превышает 20 градусов, то из него можно сразу формовать изделие. В противном случае для облегчения разделки тесто охлаждают до 15-18 градусов. При этом следует избегать переохлаждения теста и образования твердых комков, плохо поддающихся разделке. Мука 3,5 стакана, сахар стакан, масло или маргарин 300 граммов. Яйца 2 штуки, сода четверть чайной ложки, соль по вкусу, выход килограмм. 33. Печенье сдобное. Песочное тесто раскатывают в пласт толщиной 5 мм, смазывают яйцом, подкрашенным жженкой. На поверхности проводят гребешком волнистые линии. После высыхания фигурными выемками вырубают печенье. Выпекают на сухих листах. При изготовлении печенья иногда сахар заменяют сахарной пудрой или медом. Отделывают изделие орехами, помадой или вареньем. 34. Пирожное песочное, глазированное помадой с кремом. Выпеченный, слегка остывший пласт песочного теста равномерно покрывают при помощи ножа повидлом и осторожно накрывают другим пластом. Надвинутый верхний пласт слегка прижимают к нижнему, после чего наносят ножом тонкий слой повидла, чтобы после глазирования помада не сделалась матовой. Пласт глазируют помадой, разрезают на пирожные и украшают кремом, используя различные орнаменты. Песочное тесто 250 граммов, помада, рецепт 16, 100 граммов, фруктовая начинка, рецепт 11, 40 граммов, крем сливочный, рецепт 19, 60 граммов, выход 10 штук по 45 граммов. 35. Пирожное песочное со сливочным кремом. Готовое песочное тесто, раскатанное в пласт, выпекают при 250 градусах. Не снимая нижний пласт с листа, после охлаждения его покрывают кремом и осторожно надвигают на него верхний пласт. После слегка приминают, неровности очищают ножом, а крошки сметают. Покрывают кремом при помощи длинного ножа и наносят волнистые линии кондитерским гребешком или вилкой. Пласты охлаждают, чтобы крем застыл, и разрезают острым тонким узким ножом, смачивая его в горячей воде, на пирожные размером 3 на 7 сантиметров. Для уменьшения количества крошек пласт нужно нарезать, подпиливать ножом очень осторожно. Количество крема для одного пирожного распределяется так: 50% на склеивание пластов, 25% на смазывание верхнего пласта и 25% на украшение. Украшают пирожное кремом, фруктами или цукатами. Песочное тесто 300 граммов. Крем сливочный, рецепт 19, 150 граммов. Фрукты для отделки 10-20 граммов. Выход 10 штук по 45 граммов. 36 рецепт. Пирожное песочное желейное. Выпекают песочные пласты и склеивают их фруктовой начинкой. После этого на поверхность полуфабриката наносят тонкий слой 1-2 мм фруктовой начинки или повидла и намечают ножом контуры пирожных размером 3 на 7 см, на которые укладывают цукаты, свежие или консервированные фрукты. Все это заливают желе, и когда оно застынет, разрезают пласт по намеченным контурам на пирожные. При нарезке нож периодически вытирают влажной салфеткой. При соответствующей нарезке песочных пластов их можно превратить в торты. Песочное тесто 250 граммов, фруктовая начинка, рецепт 11, 70 граммов, желе, рецепт 17, 60 граммов, фрукты или цукаты 60 граммов, выход 10 штук по 45 граммов. 37. Пирожное корзиночка любительская. Корзиночки из песочного теста приготовляют в жестяных гофрированных формочках следующим образом. Раскатывают тесто толщиной 7-8 мм и вырезают кружочки круглой выемкой. Каждый кружок кладут в металлическую формочку и большим пальцем вдавливают тесто так, чтобы оно плотно прилегало к дну и стенкам. Выпекают корзиночки на листах при температуре 240-260 градусов в течение 10-13 минут. После выпечки и охлаждения их вынимают из формочек и наполняют начинкой. Для начинки крем 10% оставляют для украшения, смешивают с коньяком, ромовой эссенцией и с бисквитными крошками. 10% крошек оставляют для отделки. Крем с крошками нельзя перемешивать долго, иначе начинка приобретает тестообразную консистенцию. Каждую корзиночку наполняют начинкой и обсыпают жареной бисквитной крошкой, после чего посередине делают небольшое углубление. Украшают корзиночки кремом и свежими или консервированными фруктами. При наличии бисквитных обрезков их используют для приготовления бисквитной крошки. Для получения бисквитной крошки можно использовать печенье. Песочное тесто 160 граммов, крошка бисквитная, рецепт 96, 160 граммов, крем сливочный, рецепт 19, 100 граммов, фрукты 20 граммов, выход 10 штук по 45 граммов. Изделие из сдобного пресного теста. 38 рецепт. Тесто пресное, сдобное. Для ватрушек и сладких пирогов готовят сладкое тесто, а для кулебяк, пирогов – несладкое сдобное тесто. Замешивают тесто в следующем порядке. Сначала размягчают маргарин или сливочное масло до пластичного состояния в течение 5-8 минут. Отдельно в воде растворяют сахар, добавляют яйца и все перемешивают. Эту смесь соединяют небольшими порциями с маслом. В последнюю очередь добавляют муку, предварительно смешанную с содой. Тесто с мукой следует замешивать очень быстро, в течение 20-30 секунд, так как сода образует углекислый газ, который при длительном перемешивании улетучивается, и объем изделий при выпечке не увеличится. Сладкое тесто. Мука 4 стакана, сахар стакан, масло или маргарин 100-200 граммов, яйца 1-2 штуки, вода или сметана 8 столовых ложек, сода 1/4 чайной ложечки, соль 1/2 чайной ложечки. Несладкое тесто. Мука 4 стакана, сахар 4 чайных ложечки, масло или маргарин 100-200 граммов, яйцо 1, вода или сметана 12 столовых ложек, сода 1/4 чайной ложки, соль 1/2 чайной ложки. Выход – килограмм. 39. Ватрушки. Сдобное пресное тесто раскатывают толщиной 5 мм и вырезают из него круглой выемкой диаметром 8-10 см лепешки, края которых загибают вверх, после чего защипывают. На смазанный маслом лист укладывают ватрушки, края их смазывают яйцом, затем при помощи кондитерского мешка на середину ватрушки выпускают фарш из творога, повидла или джема, выпекают изделие при температуре 230-240 градусов. Тесто пресное, сдобное 630 граммов, фарш, рецепт 8 или 23 или 24, 200 граммов, выход 10 штук по 80-90 граммов. Изделие из воздушного теста. 40-й рецепт. Тесто воздушное. Яичные белки и посуду перед взбиванием охлаждают примерно до 2 градусов, так как неохлажденные белки плохо взбиваются и изделия получаются плотными. Посуда для взбивания и венчик не должны иметь следов жира, поэтому их промывают в горячей воде, а затем охлаждают. Взбивают белки до тех пор, пока их объем не увеличится примерно в 6-7 раз. Во время взбивания постепенно добавляют сахар, 15% нормы. Оставшийся сахар засыпают перед окончанием взбивания и размешивают массу до однородной консистенции. Тесто разнообразят, добавляя к массе полстакана жареных рубленых орехов, либо перемешивая его со столовой ложкой какао-порошка. Изделия из этого теста выпекают так. Готовое тесто помещают в корнетик или в кондитерский мешок с гладкой трубочкой или формуют изделие чайной ложкой. На противень, засланный оберточной бумагой, отсаживают круглые или овальные лепешки для пирожных, шляпки и ножки для декоративных грибов и так далее. Во время выпечки изделия сильно увеличиваются в объеме, так как пузырьки воздуха, находящиеся в тесте, расширяются. Изделия выпекают в течение 30-40 минут при температуре 110-130 градусов. Выпеченные изделия после полного их остывания снимают с бумаги ножом с гибким лезвием. Перед выпечкой можно посыпать изделия сахарной пудрой, от этого они приобретают красивую блестящую поверхность. Сахар – стакан, яичные белки – 4 штуки, ванильная пудра на кончике ножа, выход – 200 граммов. 41. Пирожное воздушное с кремом, двойное. Остывшие лепешки склеивают попарно масляным кремом, так, чтобы более светлые и ровные лепешки были сверху. До склеивания нижнюю лепешку немного подрезают. Готовые пирожные укладывают в бумажные гофрированные капсулы. Воздушные пирожные можно приготовить со взбитыми сливками. Сразу после выпечки на нижней стороне лепешки делают углубление, чтобы сливки лучше держались. Тесто воздушное 130 граммов, крем, рецепт 19, 200 граммов, выход 10 штук по 33 грамма.